Какое-то время мы просто трепались ни о чем. В конце концов, у нее было не так много времени раньше, чтобы расспросить меня, где я и чем занимаюсь, узнать кое-что интересное для себя и просто вспомнить старый подбокальчик красного. Нарочито избегали деловых вопросов, но от них ведь никуда не деться. Тем более, что пришел я к ней действительно по делу. Мою просьбу поговорить наедине она выполнила незамедлительно, предложив пройти к ней в кабинет, где я и озвучил цель своего визита, на что и ответила быстро и без раздумий: «Иди в задницу, Ля». «Ну ничего, переговоры только начинаются». Это был полный бред. Именно так, с большой буквы. Толком даже и не понял, что произошло, но определенно, однажды когда-то давно со мной такое уже было. А если и не такое, то что-то очень похожее. Я просто уснул. Прямо в кабинете Арии на полуслове. Мне мерещился коридор и свет в конце него. Помнится, я даже захохотал, когда осознал, где нахожусь. По многим причинам. Во-первых, от того, что вообще не верил в эту байку. Во-вторых, потому что так и не дождался гудка поезда, несущегося мне навстречу, а еще было обидно сдохнуть вот так, когда все, чего ты добился, полетит в тартарары, потому что я нацелил все свои действия на 2186 год и мои друзья окажутся не готовы к удару из гнезда коршуна. Более того, было вдвойне обидно, потому что Ария, будь она здорова еще лет 500, выслушав мои доводы про секретность и все такое, согласилась таки обнять со мной вечность и помочь привести мою буйную голову в порядок. Вот каково, а, да я бы головой об стенку бился, если бы мог, но не мог, ибо не ощущал вообще ничего и был в своих глюках не более чем наблюдателем, просто беспомощными глазами, которые подхватывает неслышный ветер и несет от одной сцены к другой. Я видел, как Ля, не я, а настоящий Ля, живой, здоровый и взрослый, играет со своей сестрой-подростком, видел, как на них счастливыми глазами, обнимаясь, смотрит Алистер и Генора. Но, это ложь, настоящий Ля умер в возрасте 8 лет от того, что батарианец-пират сломал ему спину. В результате в этот мир пришел я. Я помню это. Идиллическую картину в центре поразила трещина, и она разорвалась тысячами зеркальных осколков. Ее заменила другая. Огромная каракатица из черной стали садится на разрушенный космопорт Элизиума. Потом были пещеры станции коллекционеров из второй массы. Я стоял напротив колбы, в которой на простейшие элементы разлагали Елену Гай, сестру Ля и мою, и не мог даже кулаком попытаться разбить это чертово стекло. У меня не было кулака, чтобы разбить стекло, но у меня были колени, на которые можно было опуститься в отчаянии. И у меня были ладони, чтобы скрыть лицо во тьме и не видеть алую кашу, еще минуту назад бывшую родным мне человеком. Стыдно, бесполезно, бессмысленно. А еще у меня, оказывается, было плечо. Потому как чья-то рука мертвой хваткой вцепилась в него и швырнула меня о стену какого-то античного собора. И еще была спина, ощутившая боль и легкие, из которых резко вышибло весь воздух. «Очнись, Ля!» И лицо, по которому прилетел кулак кричавшего, который таки сбил тьму и заставил смотреть на себя или на меня. Смотрю на очень взъерошенного и тертого жизнью обо всей неровности мира меня. Хотя нет, не меня, мое лицо должно выглядеть по-другому, ибо я не Ля. Алёня и вообще мне в этом мире не ме. Ля, державший меня, бледнеет, потом темнеет, затем превращается в просто силуэт, в очертаниях которого виднеется космическая тьма. И голос, такой же темный и густой, как и тьма в человеческом силуэте, пронзает мое сознание. Все один, обо всем должен думать один, не доверю игровым, они действуют по скрипту. Тьма приблизилась к моему лицу опасно близко, так близко, что я начал зябнуть от холода. «Глупец, ты никогда не был один». Дальше вспышка и больничная палата. Белые стены, система принудительной вентиляции легких, капельницы по одной в каждой руке и полное непонимание происходящего в голове наравне с ощущением прекрасного отдыха и с одной единственной мыслью в голове. А как, жму кнопку вызова медперсонала, но вместо докторов палата набивается друзьями. Тиера, Рэл, Нарисса, Долин, даже Баркли и Вишес. Какие же они игровые персонажи. Хех, а я и вправду не один. Вон, какие светлые головы меня окружают. Надо быстрее приходить в себя и объявить военный совет. Чай, придумаем что-нибудь с этим самым прибытием. Небольшой бонус к части, не вошедший в главу, просто пустая болтовня Арии и Ля, ну и небольшая фантазия на то, как во второй части появился травящий людей Батар-бармен. «Прекрасно», — изрекла Омега. Весь наш нехитрый диалог она не сводила глаз с моего лица, а потом все-таки выдала: «А мне нравится, как ты изменился». Недоуменно поднимаю на нее взгляд и жду продолжения. Королева себя ждать не заставила. Борзый пацан еще вчера, сегодня сильный и мудрый лидер. «Ваше Величество, вы меня смущаете». Ария откинулась на спинку и закинула ногу на ногу, принимая довольно фривольную позу, глаза же ее и не думали смеяться. «Уж не думаешь ли ты, что я пытаюсь льстить? Делаю страшные глаза, мол, ни в одном глазу. Ты, наверное, этого даже не замечаешь. Чего? Своей харизмы, которая заходит в помещение на несколько шагов раньше тебя. Я за собой этого тоже первое время не замечала, а потом забрала себе станцию. Ну, до тебя-то мне далеко». Наконец, в фиолетовых глазах Азари сверкнул неподдельный азарт. «А давай проверим». «Давай, а как?» Ловлю направление взгляда Ари. Он устремлен на батарианца, делающего вид, что сторожит дверь. «Прикажи ему налить нам вина». «Не послушает. А ты надави, да понаглее». Ари откровенно развлекалась. «Ну что ж, раз девушка просит». Не вставая с места, делаю полоборота в сторону парня с автоматом и громко говорю: «Эй ты, сюда иди». Минуту ничего не происходит, затем взгляд нижней пары черных глаз фокусируется на мне. «Да ты, батарианец, к тебе обращаюсь». Повышаю голос: «Сюда иди». Парень недоуменно посмотрел на меня, бросил взгляд на молчащую Арию и все же приблизился. «Чего?» – буркнул охранник. Хотя теперь уже, наверное, бывший охранник. «Ничего, а вина налей». «Чего?» – возмутился Батар и даже потянулся к автомату, то и дело косясь на Арию. Та молчала. «Если я повторю еще раз, то ты лишишься не только слуха, но и зрения». Проникновенно сообщаю ему и слышу удовлетворенный смешок своей собеседницы. На Батара жалко смотреть, он в полном шоке. Но проходит полминуты, и к моему удивлению бывший охранник убирает винтовку в заспинный захват и уходит, чтобы появиться спустя минуту с бутылкой и одним бокалом. Открывает пробку, наливает полный. «Сначала даме». Грубо одергиваю его я, и тот поспешно ставит фужер перед уже едва сдерживающейся Арией, извиняется и пулей летит за вторым бокалом. Вот, передо мной стоит полный бокал красного вина, переминающийся с ноги на ногу батарианец, который еще не знает, что лишился работы, а то и здоровья, и на все это великолепие презрительно усмехаясь смотрит Ария. «Молодец, Атор», — пропела королева пиратов. «А теперь иди к Григу и расскажи, что сейчас произошло. Он объяснит тебе твои дальнейшие обязанности. Иди». До бедолаги наконец-таки что-то дошло. Он зверем зыркнул на меня и пулей вылетел из лажи. Ария же, проводив его задумчивым взглядом, вылила вино на пол и произнесла: «Вот это, Ля, и называется харизмой. Пользуйся». Примечание к части. Вот такая вот получилась глава. Своих комментариев делать не буду, но на ваши полюбуюсь. О недобитках, новой жизни и неожиданных встречах. В стерильной белой палате тишину нарушала лишь аппаратура для поддержания жизни. Врачи уже сделали все, что от них требовалось, так что пациент был оставлен на попечение медицинского ВИ и дежурного санитара, саларианца. «Доктор, как он?» – спросил Рэл, заходя в приемный покой. Саларианец отвлекся от своего планшета, кинул взгляд на окно в палату, где и лежал оплетенный всевозможными датчиками и сенсорами Гай, и только потом повернулся к директору. «Состояние стабильное. Медленно, действительно медленно», – проговорил тот. «По всем показаниям он просто спит и не просыпается уже третью неделю. Мозг разумного, любого разумного, одна из самых загадочных вещей во Вселенной», – спокойно ответил дежурный. «Любое вмешательство – это всегда риск, даже солдатские имплантаты. Здесь же побочный вред от модификации усугублен тяжелой степенью заражения нанитами. Притом у данного пациента она проходит», – саларианец запнулся. «Да никак она не проходит. Что творится в голове мистера Гая, только богам и известно. Ну, хоть в этом плане все по-прежнему», — грустно улыбнулся гендиректор. «Лучше объясните мне, почему вы его не лечите? Я, кажется, приказывал принять все меры к тому, чтобы хотя бы привести этого разумного в сознание. Любой ценой». На самом деле Рэл едва сдерживался от того, чтобы не придушить Солара, а потом наведаться в кабинеты руководства и повторить процедуру еще на 2-3 руководителях медицинской службы, которая на нанитах жнецов уже вроде как варено съела, но толку с этого до сих пор видно не было. А с Ля ситуация была еще сложнее. Когда его в срочном порядке привезли на личном шаттле Ари, среди руководства Горизонта поднялась нешуточная паника, потому что диагноз, поставленный ее специалистами, многочисленные кровоизлияния в мозг, был полностью подтвержден. Открытым остался лишь вопрос, Какого черта? Ответ был найден быстро, притом на основе данных той самой команды. Столько нанитов жнецов, сколько курсировало по кровотоку Гая, они не видели со времен вскрытия материала, привезенного с Вермеера. Вот только там они не несли прямой вред организму, а собирались в структуры, позволяющие влиять на деятельность нервной системы. Здесь же ничего подобного не было и в помине. На протяжении последнего года они просто курсировали в крови Лиа безо всякого смысла, были как бы подавлены. Но вот что-то изменилось, и они вдруг организовались, и, сцепившись в многочисленные и крупные образования, разом умерли, засоряя сосуды мозга, порождая кислородный голод и многочисленные кровоизлияния, приводящие к сильнейшим головным болям, галлюцинациям и, в конечном итоге, к довольно мучительной смерти. Как раз 3 недели назад, вместо этого, он просто свалился в какое-то подобие летаргии, пришел в себя в палате, сказал, как рад всех видеть, зачем-то добавил Йоное прибытие и снова выпал из реальности. На осторожный вопрос, почему тогда Лиа еще жив, весь согнанный научный консилиум дружно развел руками, и все с любопытством продолжили наблюдать, как мертвые наномашины выводятся из тела коматозного пациента естественным путем, отфильтровываемые почками. Отдельным пунктом шел скользкий момент, когда при очередном обследовании не было найдено никаких повреждений мозга Гая. Но когда ученые попытались заикнуться об изучении данного феномена, директора как-то невзначай потянулись к оружию. Неожиданно, результат пришел со стороны отдела по исследованию индоктринации. Тех спецов, что не занимались непосредственно Лиа, а искали зацепки в его вещах, нашли видеофайлы в УНИ-инструменте, что он в последнее время пересматривал по нескольку раз в день, касательно того самого события, что он, собственно, прибытием и называл. Видеоряд со стандартным сообщением очередной глубоко засекреченной группы ученых Альянса из гнезда Коршуна, фоном на который был наложен шум, послуживший наномашинам сигналом к действию. Этот факт, в совокупности с тем, что было известно об индоктринации ранее, давал немалую вероятность того, что это не было целенаправленной попыткой убийства, а всего лишь неправильно сработавшим капканом. Райл грустно усмехнулся. Всего лишь. А им то, что теперь делать, о том самом прибытии, что Лиа помянул при пробуждении, они знали катастрофически мало, а разведка результатов не принесла, ибо Альянс вокруг центральных систем батарианской гегемонии развел такую бурную активность, что отделить нужное от вечного возможности не представлялось. И даже тот хакер, что вертелся рядом с Косумигата, не знал, что к чему, а уж его-то после инцидента с Лиа изучили и допросили с особым старанием. Вот и требовалось прежде, чем совершать какие-либо действия, согласовать их с Лиа, а он все не просыпался. Раздраженный этими мыслями кварианец подошел к окну и со всей силой саданул по нему кулаком. Разумеется, оно выдержало, Лиа не проснулся, а вот пораженный неожиданной силой соларианец испуганно дернулся и зажонглировал планшетом, едва не выпавшим из его 3 полых рук. Ну хоть что-то в его случае можно сделать, привычными методами нет. В открывшуюся переборку приемного покоя вошел профессор Григорович, но можно попробовать методику, к которой пытался прибегнуть мистер Гай до впадения в летаргию. В самом деле, так почему же вы не сделали этого раньше? Должен признаться, что я не до конца верю в силу подобного лечения. Кроме того, есть немалый риск навредить еще сильнее. Поэтому выбор кандидатов на подобные процедуры резко ограничен. Кроме того, смею вас заверить, мало кто действительно относится к этому, как к лечению. Пожилой человек неодобрительно сморщился. К счастью, у нас под рукой нашлась доброволица, имеющая достаточную квалификацию и опыт. Опять же допуск секретности. Профессор, короче, да я практически закончил. В общем, мы не знали, какие тесты проводить и какие датчики подключать, так что отслеживать процесс не сможем до самого конца. Григорович тяжело вздохнул. Опять крайние меры. С этими словами он коснулся нескольких сенсоров на своем амнитуле, и в помещение, ведомое 2 охранниками-турианцами, вошла невысокая Азари, разом заполнившая своим присутствием все помещение. Драйла наконец дошло, о чем говорил проф, упоминая попытку Лиа помочь самому себе. Да, пожалуй, именно это и можно назвать крайними мерами, которые либо помогут, либо добьют. Тем не менее на лице кварианца не дрогнул ни единый мускул, а сам он слегка, но почтительно поклонился женщине, однажды уже победившей жнецов в себе, леди Бенезия. Призрак подкурил сигарету и с интересом взглянул на голограмму перед собой. Шепард, вот мы и встретились лично. Я думаю, «У нас разные понимания этого понятия», — скрестил руки на груди воскрешенный командир. «Вынужденная предосторожность», — и бровью не повел магнат. «Позвольте поздравить вас с окончанием реабилитационного периода. Как ваше самочувствие?» «Прекрасно все, за исключением того, что меня воскресил Цербер». «Понимаю. Однако, я бы хотел попросить дать нам шансы взглянуть на нашу организацию под другим углом. Тем более, ввиду приближающейся угрозы. Жнецы, верно. Мы ждем нападения и, похоже, мы единственные, кто этим занимается. Альянс и Цитадель предпочли забыть прошлогоднее нападение, как страшный сон». Призрак безжалостно стряхнул пепел на зеркальный пол. «Да, осознание угрозы со стороны гетов было, были предприняты кое-какие меры, но перед лицом того, что нас ждет, это просто смехотворно. Впрочем, вы и так уже в курсе дел, верно? Ваши люди регулярно предоставляют мне ваше видение ситуации. Это не мое видение», — жестко отрубил магнат. «Так и есть. Вы скоро сами в этом убедитесь. Скоро это когда? Когда я решу, что вы достаточно лояльны, чтобы приступить к основной миссии. Надо полагать, вы вызвали меня именно для этого. Тест?» — призрак холодно блеснул глазами. «Верно. Притом, весьма неоднозначный. И я бы предпочел, чтобы этой проблемой занялся кто-нибудь другой, но, в настоящее время Цербер переживает не лучшие времена, по различным причинам. Уж не из-за меня ли? Не записывайте на свой счет слишком много. Все, чего добились лично вы, это наша известность в прессе, и закрытие пары неликвидных направлений нашей деятельности, к которой, кстати, ни я, ни люди, контактирующие с вами, не имеем никакого отношения. Печально. В таком случае, зачем вы потратили на мое возвращение деньги, на которые можно нанять, укомплектовать и обучить целую армию? Затем, что позиция человечества в Совете не так крепка, как это может показаться. Все, чего достиг Альянс, положение, влияние, договоренности, было прочно и незыблемо, пока у нас был защитник, символ, олицетворяющий все лучшее, что было в нашей расе. Вы даже не представляете, как сильно все это пошатнулось с вашим исчезновением. Грядут времена, когда вы понадобитесь нам куда сильнее, чем раньше. И тогда вы заявите, что я вернулся лишь благодаря вам. Непременно, курильщик изобразил улыбку краем губ, но к тому времени это уже не будет иметь никакого значения. Голограмма спектра смерила призрака недовольным взглядом, что еще более убедило того в правильности своих решений. «Давайте вернемся к моему тесту». «Хорошо». Призрак вернулся в кресло и закинул ногу на ногу. «Дело касается как раз одного из тех самых проектов, к которым я и мои люди отношения не имеем. Посему вы не ограничены в принятии их решений. Захотите там все взорвать, воля ваша, но я должен знать, что там творилось и куда зашли их исследования. Задание ясно?» «Так точно. Подробности будут. Знаю только то, что около 10 лет назад на планете были найдены обломки корабля гетов, и научная группа одной из параллельных ячеек Цербера должна была исследовать его. Это все, что мне удалось выпытать у своих коллег. Если будет что-то еще, мисс Лоусон вам сообщит. Мне нужно что-то кроме мисс Лоусон и ее телохранителя. На время задания вы будете усилены штурмовым подразделением «Феникс». О вашей собственной группе нам еще предстоит подумать позже». «Понимаю. Сахарную косточку надо заслужить. Вы утрируете». Поморщился магнат. «Считайте, что мне просто необходимо посмотреть на вас в деле и убедиться. Убедиться в том, что нам удалось вернуть того самого Джона Шепарда, человека, способного при полном доминировании противника отстоять колонию с кучей гражданских и убить 2-километрового жнеца, имея в своем арсенале лишь один фрегат и малую диверсионную группу». Глаза спектра подозрительно сузились. Подвох в словах призрака сходу найти не получалось, но и столь неприкрытую лесть в таких количествах из уст подобного человека было слышать в высшей мере странно. Хотя за свою жизнь он сумел выработать собственный стиль общения с командованием, когда у адмиралов волосы на заднице шевелятся от того, как выполнен приказ при детальном следовании вводным, тот же метод был успешно испытан и на советниках в бытности его спектром. «Так почему что-то должно измениться сейчас, значит?» — протянул офицер. «Полная свобода действий, верно. Главное, результат. Вы его получите. Где-то на Иллиуме. В чем заключается смысл работы молодого, но уже заявившего о себе информационного брокера? В том, что информация, полученная от него или, в данном конкретном случае, от нее должна быть отфильтрована, структурирована, тщательнейшим образом проанализирована, а главное, актуальна. Но что же делать, когда зацепка не точна, но доверить ее проверку нельзя никому? Правильно, копать самой, как во времена, когда в ее жизни не было ничего кроме песка, древности, диссертации и ночей без слез. Вот и сейчас, не доверив проверку важной наводки никому, она, облачившись в легкий разведывательный скафандр, ползла по узким вентиляционным люкам заставленного по самую крышу промышленного склада в доках Иллиума на территории затмения с целью получить эксклюзив. А эксклюзивом была следующая новость. Новая элитная группа ликвидаторов «Кровавые ангелы», что прославилось устранением самых мерзких представителей теневых воротил терминуса особо экстравагантными способами, получает снабжение от затмения. А это могло значить, в числе прочего, что за ними стоит матриарх, которая чистит для себя определенную нишу в бизнесе. И если узнать, кто, то можно сильно прищемить этой неизвестный хвост. Или нет, но это будет дорого. А еще, если удастся увидеть кого-то из наемников в лицо. Лера в нетерпении поерзала в своем укрытии, уткнувшись в бинокль и наблюдая, как несколько разумных в черно-алых доспехах занимаются погрузкой ящиков на фрегат. Неплохой, кстати, фрегат, военный. Такой без протекции на самом верху не достанешь. Эту лёжку она выбирала очень тщательно. Самый удобный ракурс. Не близко и недалеко. Места достаточно, чтобы разместить аппаратуру и оставить себе простор для маневра, чтобы в случае чего выдать неожиданный финт, как говаривал один знакомый пилот. И располагалось это великолепие под самым потолком на самом высоком нагромождении контейнеров. Любопытно, правда? Мурлыкнула у Азари прямо над ухом турианская субгармоника. Глаза Азари расширились, бинокль отлетел в сторону и улетел на пол, разбившись через несколько секунд с просто дичайшим грохотом. Сама Тессони, забыв про биотику прямо из положения лежа, отскочила на полметра, едва не последовав за биноклем, и с удивлением уставилась на нависшую над ней громадину турианца в среднем тактическом бронескафандре синего цвета. В иных ситуациях Лера не растерялась бы. У нее в арсенале было множество биотических приемов, которые она не постеснялась бы применить, но ее остановил голос, который в определенный период жизни она слишком часто слышала по рации. «Гегарус», — неверящим голосом произнесла она, — «рад тебя видеть, Тессони, отлично выглядишь». С минуту пораженная Азари решала для себя, рада ли она столь неожиданной встрече и как ее давний боевой товарищ, о котором вот уже полтора года было ни слуху ни духу, выглядит. За счет более массивной брони он стал казаться выше и крупнее, но шуму это его шагам не прибавило. Доспех, неизменно синий с белым обрамлением и черным непроницаемым шлемом, в котором он еще в старые времена был выразительнее некоторых кварианцев, а на наплечнике, пронзенный мечом череп варина в распахнутых белых пернатых крыльях. «Архангел ты», глаза Тессони удивленно полезли на лоб. «Ой, вот только не надо мне тут». Турианец, довольный произведенным эффектом, все так же бесшумно плюхнулся рядом с ней. «Архангел я только для тех, на кого смотрю через прицел. Для тебя просто Гарус. Хорошо, ладно, а как ты? Долгая история. Давай спустимся к моим ребятам, там и поговорим. И не беспокойся, они не слишком расстроены, что ради тебя полдня тягали ящики. Ради меня?» До Леры только что дошло, что это была ловушка. «Ага». Вакариан легко закинул монструозного вида Кризи на плечо и одним движением соскользнул с контейнеров на пол, с десятиметровой высоты, и уже оттуда крикнул. «Слышал, ты нашла себе занятие по душе, вот и решил посмотреть. Пойдем». От дружного коллектива головорезов от идеи Тессони вернулась только под утро с больной головой и в слегка приподнятом настроении. В офис не пошла, оставив клиентуру на Никсирис. Надо было поспать и привести мысли в порядок. Гарус. Этот бунтарь был с ней весел, откровенен и открыт, как в старые времена, о которых, между прочим, оба старались не особо вспоминать. Лера не удивилась, услышав его историю. После той вольницы, что была для него у Шепарда, в СБЦ он вернуться не захотел. С отцом разругался вдрызг и отправился пиратствовать в терминус. Благо начального капитала хватило на небольшой кораблик и снаряжение, где и пропал, окончательно уйдя в подполье. Мишеней у него был целый список, скучать не приходилось, добрых дел много не бывает. Потом, в одном из вагонов с рабами их неожиданно стало двое, потом к ним в баре подсел третий, попросил помощь четвертый, а когда их набралась дюжина на горизонте, неожиданно замаячил старый знакомый кварианец, Гарри Книт, и предложил помощь по старой памяти. Посовещались. И поняли, а почему бы и нет, если в принципе для них ничего не изменится. Тем более, что на базе «Черного ветра» в терминусе уже шакалит с теми же целями небольшой, но гордый мертвый легион, в который им и предлагалось вступить. А на Иллиум они прибыли не только повидаться с Лерой, но и поискать одного разумного, вроде бы из их цеха, но со своими закидонами. Дрелл обещала посмотреть, чем может помочь. Тем более, что турианец ей сувенир оставил. Две давно остывшие термоклипсы от своей винтовки и два амни-инструмента, которые принадлежали наемникам, приходившим уже по ее душу. А по поводу Дрелла, если это тот, о ком она думает, то на Иллиуме не так уж и много разумных, кто мог его действительно заинтересовать. Что же до остального? Жаль это признавать, но наводка оказалась ложной. Никаких кровавых ангелов она в порту не видела. Примечание к части. Ну, как-то так, еще немножечко статичного текста. Йокшна муза пока не завезла. Жду мнений о пробуждениях и политических новостях. Как бы интерлюдия. 2185 год галактика встретила в напряжении. Беспрецедентная по своим масштабам реформа вооружений породила самый настоящий финансовый катаклизм. Аналитики не успевали менять прогнозы. Биржевые сводки больше напоминали кардиограммы Крагана-паралитика, у которого все три сердца били свой собственный ритм. Кредит метался вверх и вниз, банковские кланы Валусов то и дело меняли глав, однако никто даже не пытался заикнуться о том, чтобы прекратить кормить жрущие с каждым днем все больше чудовище, именуемое военным бюджетом. Терминус захлестнула лавина в одночасье устаревшего вооружения, пиратство разгулялось до невиданных доселе масштабов, хотя казалось, куда уж больше. Но вот вышло, что есть куда. На большую дорогу вышли даже те, кому раньше это мероприятие было не по карману. Преступные боссы, веками хранившие на своих территориях собственный порядок, вдруг обнаружили, что не справляются с наплывом беспредельщиков. Кто-то даже окрестил этот период вторым рассветом эры пиратства. Дошло до того, что суда с Иллиума и Омеги выходили караванами под мощнейшим эскортом. И даже это не гарантировало безопасного путешествия. Отморозков не пугало даже месть сильных мира сего. Малые колонии были вынуждены тратить последние сбережения на покупку того же устаревшего оружия, чтобы как-то обезопасить себя от налетов работорговцев, почуявших запах воли и крови, или просить защиты у тех, кто мог ее реально обеспечить. Из грязи, куда их втоптал черный ветер, вновь показали свой сломанный нос синее светило, пытающиеся снова сколотить альянс пиратских капитанов. Более мелкие банды начали сбиваться в настоящие ватаги. Краганскую ДМЗ прорвало. С Тучинки буквально хлынул поток варкой краганов, готовых рвать и жрать все, что на глаза попадется. Ходили слухи, что большинство этих зверей даже скафандры не признавало. А как на это отреагировали правительства РАС, корпораций? Да по-разному. Батарианский гегемон вот пожелал присоединиться к забаве, официально спустив с цепи своих вассалов, провозгласив Траверс и Терминус своими охотничьими угодьями. А остальные? О, да, Азари негодовали по всем новостям. Действительно, если отринуть все предубеждения и просто глянуть на статистику, именно синекожие девицы оказывались самыми пострадавшими. Их колонии были в приоритете у пиратов. Спасало разве что технологическое превосходство и биотика. До поры до времени. Собственно, крупным калибром свою обеспокоенность Тессианская республика подтверждать особо не спешила, фактически, оставив немногочисленные вольные колонии на произвол судьбы, вынуждая в прямом смысле этих слов плакать в эфир и просить защиты. Впрочем, это почти всегда работало. Ну а там, где нет, пришло затмение, полностью взяв под свой контроль несколько особо отдаленных колоний. Ходили даже слухи, что ЧВК решила поступить по примеру Черного ветра, превратив колонизированные миры в полноценные базы с прицелом на дальнейшее развитие. Второй эсмар у них сделать вряд ли получится, стартовый задел не тот. Но, если попросит совета у своего старшего товарища по программе узурпации секторов и все сделают правильно, то в конечном итоге смогут организовать крепкий безопасный уголок для себя. Благо, капитаны решили взяться за это серьезно, а многие знаменитости, включая таких мастодонтов, как сама Тиера Эльгая и матриарх Этита, их задумку публично поддержали и обещали помощь. А вот люди, турианцы и некоторые крупные компании устроили из систем Термина самый настоящий тир. А что, старое оружие частично утилизировали, частично списали, а новое надо как-то обкатать. Вот и нашли выход из положения. Разумеется, во всеуслышание объявив о тотальной войне с пиратством. Даже направили туда по несколько охотничьих эскадр, но эффекта принесло не более, чем капля в море. Новый горизонт на общей волне поступил примерно так же, как и США во Вторую мировую, развернувшись в свете открывшихся возможностей с еще большим размахом. В результате на границах траверса сложилась следующая картина. Кто доставляет груз? Кучка каких-то мелких производителей. Чьи корабли? Новый горизонт. Чье охранение? Новый горизонт. Кто встречает? Новый горизонт. А кто купит продукцию и отправит ее на реализацию? Правильно, новый горизонт. Репутация, активная рекламная кампания и удивительно стабильный рост акций позволил к началу 1985 года увеличить численность сотрудников чуть ли не до 40 миллионов, что позволило еще больше терраформировать собственные планеты предела Исмар и увеличить добычу ресурсов в близлежащих безжизненных системах. Также был сделан качественный скачок в самой компании. Она в открытую заявила свои претензии шагнуть за пределы рынка поставщиков сырья и объявила о готовности поставлять конечную продукцию, используя лицензию и бренд когда-то поглощенного турианского гиганта Binary Helix, выпустив целую линейку фрегатов и крейсеров. Иными словами, компания давно пересекла ту черту, у которой политики начинают бить тревогу и применять всякого рода сдерживающие санкции, однако совет молчал и продолжал складывать в бюджет или куда там бабки, честно отчисляемые компанией, которая все еще якобы признавала над собой главенство цитадели. От компании сама собой потянулась рука помощи утопающему, сиречь мигрирующему флоту, в который и без того тек немалый ручеек ресурсов, продовольствия и цифровых платежных единиц. Все это повлекло увеличение численности флота, улучшение его общего технического состояния и уровня жизни экипажей. Не обошлось и без проблем. По состоянию на начало 1985 года из 18 миллионов кварианцев, 2,5 числилось сотрудниками Нового Горизонта и Черного Ветра, и это всерьез обеспокоило консервативно настроенных обитателей флотилии, которые не без основания убоялись того, что Новый Горизонт идет к тому, чтобы полностью поглотить в себя расу космических инженеров, тем самым присвоить себе все ее достижения, включая чертежи и проекты орбитальных и планетарных сооружений. В самом флоте доходило до драк. Прибывших из ФАИ на некоторых кораблях в открытую называли продавшимися и пытались всячески дискредитировать. Зрел новый раскол. Адмиралы же, вкупе с конклавом, не могли понять, на чью сторону встать, когда ситуация дойдет до своего предела. С одной стороны, они видели, как немалое влияние на корпорацию, оказываемое кварианскими сотрудниками, уменьшается, в связи с общим уменьшением процента кварианцев там. С другой же, они видели, что уже больше 50% всей торговли флота пролегает через Новый Горизонт, вытесняя прочие контакты кварианцев с остальной галактикой. И пусть это поглощение осуществлялось естественно и неосознанно, однако ничем хорошим для кварианцев, как для самобытной расы, это кончиться не могло. Рейлтар же в этом проблемы не видел, заявив обеим сторонам, что до точки кипения еще дожить надо, а у тех, кто первым начнет, это точно не получится, он гарантирует. Кроме того, Рейл заявил, что не будет вносить на рассмотрение совета директоров никаких дополнительных поправок, защищающих мнимое кварианское достоинство, так как унизит в глазах остальных не только себя, но и всю свою расу. Само же пространство цитадели жило, как вышеупомянутый батарианский гегемон, в своем собственном мирке, где за пределами точки стечения всех денег галактики не было вообще никаких проблем. Вот недавно с большой помпой отметили годовщину успешного отражения атаки гетов. Даже модель ретранслятора не демонтировали. А зачем, если полгода назад на Ил летала целая кавалькада ученых-археологов и по прибытии оттуда заявила: рабочей технологии протеан на планете нет, так что все в порядке. Ну а раз так, то и рыпаться лишний раз незачем, верно ведь? На месте, куда упала огромная лапа властелина, сейчас Silver Sun Strip и элитное жилье по 100 тысяч за квадрат. Стоит, правда, отметить, что службу безопасности стали лучше снабжать, но бюрократии им не убавили, так что изменений на этом поприще был самый минимум. Но вернемся к нашим баранам. Альянс активизировался. Выходка батарианского правителя вызвала в Адмиралтействе просто неописуемый восторг и позволила перегнать в Скиллианский предел третий флот целиком, якобы для охраны рубежей. Притом, где эти самые рубежи располагаются точно на картах, не смог бы ответить ни один разумный вообще, а адмиралы для себя их вообще рисовали как-нибудь вокруг Кхаршина, всерьез подумывая загнать четырехглазых в каменный век. Но это были больше мечты, так как в спину земному командованию жарко дышали уже изрядно заскучавшие генералы с половина. Эти товарищи тоже активно обновляли флоты нет-нет, да и заглядывали в свод законов цитадели на предмет, а не слишком ли оборзели людишки, но, потом в сотый раз убеждались, что пока нет, не слишком, разочарованно вздыхали, и переключались на сводки из термина. Собственно, в этой ситуации удивляться не стоило тому, что пропало население какой-то заштатной людской колонии на территории беззакония. Ну пропало и пропало, какому-то пиратскому барончику повезло. Ничего страшного, если это так, то рано или поздно его настигнет кто-нибудь из многочисленных народных мстителей, так популярных в терминусе в последнее время. Остается подождать, когда мертвый легион или кровавые ангелы или еще богиня знает кто, объявит о том, что казнен тот-то по обвинению в том-то. Еще одна колония пропала, правда, а у той банды удачливый лидер. Ну ничего, у вас, люди, хорошо поставлена разведка. Посмотрите, не мелькал ли кто из людей на невольничьих рынках. Со списками мы вам, так и быть, поможем. Спектры поработают. Ах, еще колония пропала, это уже система. А почему вы их так плохо защищаете? Ах, так они еще и налоги не платят. Так о чем речь вообще? А действительно, о чем речь? Дальние поселения не хотят платить дань, но хотят, чтобы их защищали. Ситуация, мягко говоря, странная. Так что здесь Альянс поступил даже как-то благородно, усилив их гарнизоны силами спецназа и снабдив колонии чем-то вроде тревожных кнопок. Честь и хвала за это адмиралам. Кроме шуток, и вот, на фоне всего этого мракобесия, по галактике прокатывается даже не слух, а так, шепоток, только чтобы услышали те, кому это действительно нужно. Шепард, наконец, воскрес. Ну что тут можно сказать, воистину воскрес, и вишенкой на всем этом торте являюсь я. Проснувшийся аккурат к началу, мать его, второй части в обнимку смерно посапывающей Азари, ровесницей самой истории и ни хрена не понимаю. А уж когда мне объяснили все, что смогли, я стал понимать еще меньше. А дело обстояло так, я не индоктринируем жнецами, вообще, иное дело, во что мне это обходится. И тут, как ни странно, лично для меня неясности меньше всего. Теория выстроилась следующая. Та хрень, назовем ее так, что отправила меня в этот мир, просто защищала свои тайны от жнецов, поэтому наградила мой разум такой вот защитой от взлома. В эту теорию вписывается то, что при переливании крови, а ее за время моей отключки сцедили ведра 4, она, защита, не передается. Проверено на добровольцах, вон они, в криокапсулах. Ага, вместе с просроченной кварианкой и шепардозаменителем, да, моя коллекция растет, но не передающийся иммунитет к индоктринации, не помеха для еврейского ученого, которого вынуждают экономить. Вот он и решил, 2 по цене 1, хотел объятия вечности, пожалуйста, но хороший гешефт, это когда и ты, и тебе, и все довольны. Вот тебе индоктринированный Азари, опытный психолог, как заказывал. Леди Бенезию обвешали капельницами, датчиками, водрузили на меня и открыли мне веки. И все, эксперимент, так сказать, затянулся. Через неделю нам разорвали зрительный контакт, полностью заменив его на тактильный. С тел срезали всю одежду и уложили на специальный ложемент с подведенными удобствами. Там даже массажер был, чтобы пролежни не возникли. В общем, полностью уникальная анатомическая конструкция. Удобнее, наверное, только в утробе матери. Повезло проснуться первым и снять с себя синюю, пока ее не приподняло гидравлическим домкратом. Потом был горячий кофе, холодный душ, много обследований, введение меня в курс дела и тихая истерика в моем исполнении. Радует в этой ситуации лишь одно. Пока я был в отключке, а остальные директора разгребались с текучкой, Баркли не сидел все это время сложа руки. Старый тактик нашел прибытие. Примечание к части. Сказать, что написание этой главы было сложным, это сильно преуменьшить. Вырви мозг, вот мое название процесса придумывания. А вообще, историческая справка напрашивалась давно. Так что получите, распишитесь. Обязательно распишитесь. Очень мне ваше мнение интересно, знаете ли, о тех, кто ничему не учится, светлая им память. Сборы были недолгими. Всего-то и надо было обновить по науне инструменте да дать распоряжение автоматической службе доставки погрузить контейнер с запрошенным на складе снаряжением и отправить его на корабль. 22 век, однако. Так, что там я еще забыл? Как вариант, попрощаться. Раздался искаженный вокабулятором скафандра голос кварианца. Пришлось скорчить самую недовольную из мины и обернуться. У людей принято как-то оповещать народ о своем присутствии. Рэл, друг не слишком сильно изменился за те годы, что мы не виделись. По крайней мере внешне, а под скафандр я ему не заглядывал. Никуда не делась и знаменитая кварианская выразительность. Вот и сейчас он скрестил руки на груди и всем видом выражал возмущение. «Мне извиниться?» — едко осведомился он. «Чего уж?» Я снова повернулся к нему спиной и продолжил собирать рюкзак. «Будущее будущим, а сменную одежду люди в дороге до сих пор носят при себе. И тебе не стоило переживать из-за моего внезапного отъезда. Без санкций руководства меня из комплекса никто не выпустит. Все еще злишься?» «Ага, на себя. Вы все поступили абсолютно правильно. Просто 3 месяца». Попытался заправить лямку ранца, но в расстроенных чувствах оторвал ее вместе с куском крепления. «Дьявол!» Сумка полетела в стену и звучно шмякнулась о стену. 3 драных месяца, Рэл. Я продрых 3 месяца. Все мое прикрытие на смарку. Нахрена я этот концерт призраку затеял? Зато мы без дела не сидели. Развел руками друг. Это он так пытается мне настроение приподнять. Ну ладно, пусть пытается. Если бы ты только попытался вникнуть в детали, ты бы сейчас так себя не накручивал. Но я не пытаюсь, и в ближайшее время не буду. Не сажусь, падаю на кровать, на которой до этого лежала сумка. Да-да, снова попрешься на дела, которые можешь сделать только ты, а там тебя могут взять в плен и развязать язык старым дедовским способом, с помощью каленой кочерги. Я это уже слышал, Ля. Именно, этот спор уже имел место быть после того, как я пришел в себя, только не с Рэлом. Освишис, матриарх выслушала все мои истерики по дисциплине и дебил, выдала несколько контраргументов и отступила, разумно рассудив, что этот этап своей жизни я способен пережить без психологов. Но не только. Ладно, не вникай в дела, просто покажись на Исмаре хотя бы раз. Знаешь, как по тебе на Рите и рассоскучились? А Джек, мы ей столько про тебя рассказывали. Я уже не говорю про Хидиса, Баркли, Хитаси. Просто присел бы с нами, выпил. Пару байк рассказал, Рэл. Признаться, тут я немного растерялся. Что, Рэл, или ты думаешь, что делаешь недостаточно? Навис он надо мной, поэтому должен совать свою башку, изображая транспортировочную заглушку. Так вот, что я тебе скажу на это. У тебя спецназ есть, и целый флот в придачу. Все хорошо обучены и достаточно информированы. Нужно просто ввести ребят в курс дела и сказать фас. А уж они пойдут и сделают все ничуть не хуже, чем ты один. Все-таки у кварианцев большие пальцы, особенно, когда они ими тычут тебе в лицо. Однако, я вдруг поймал себя на мысли, что мне чертовски приятна эта отповедь. Обо мне в прошлой жизни так только родители пеклись, а в этой, не припомню разве что Миранда Лоусон в те редкие моменты, когда переключала передачу с леди Босс на строгая старшая сестра, но там эффект был немного другой. Встаю с койки, вынуждая кварика отступить и кладу руку ему на плечо. «Спасибо, дружище, я обязательно сделаю все, что ты мне только что сказал, но, не сейчас, понимаю, разом сник тот, твои планы сильно пострадали, я просто упустил уйму времени, но, думаю, еще не все потеряно, если я возьмусь за дело прямо сейчас». На это кварианец лишь кивнул. «Кстати, в этот раз я бы не отказался от прикрытия, а скажешь, куда направляешься, еще не решил». «Надо посидеть и прикинуть оставшиеся варианты. Мне кажется, еще есть возможность урвать пару ценных плюшек от Альянса. Этим надо пользоваться. Я рассказывал о Повелителе Пламени? Нет. Что это? Да так, ничего серьезного. Просто привезу прототип БМП на воздушной подушке. В прошлые разы у меня возникло много вопросов к конструкции этого летучего драндулета. Привози. Доработаем, пустим в серию, если вещь хорошая. А как, все же, хорошо у кварианцев развит хватательный рефлекс, вон как глазки заблестели. И вот еще, собери мне досье на Фел Прайм, попросил я, мы обсуждали, помню, отряд спецназа с человеком из твоего списка, да, отряд Джеймса Веги, только дело не только в нем, про эту колонию мы говорили вскользь, Рэл сделал себе какие-то пометки, но я запретил глобальное вмешательство, сразу сказав, что займусь этим сам. У Баркли там точно есть несколько своих людей, так что проблем с этим не возникнет. Вот и ладушки. Рэл кивнул и наконец-таки отошел от меня. Но вместо того, чтобы покинуть мой жилый модуль, плюхнулся в стоящее в углу небольшое кресло и ехидно осведомился. С женой прощаться собираешься? Естественно, увернуться от первого, что подвернулось мне под руку, он не успел. Но это была всего лишь подушка. Ты мне это еще год вспоминать будешь. И вообще, шутка с женой устарела больше 10 лет назад. Из-под шлема раздался довольный смех. Ну что ты, я планирую пережить эту жатву. Замахал он руками перед собой. Значит, всю оставшуюся жизнь. Ну-ну, а если серьезно, что нам теперь делать с Бенезией? Вдруг она узнала что-то, копаясь у тебя в мозгах. Ну ты как будто ее показаний не слышал. Ничего она не узнала. Оставь ее в покое. И слышал, и потом перечитывал. И даже данные полиграфа смотрел. Ну ты параноище. Вколол ей сыворотку правды и подключил к полиграфу, и все равно не поверил. Восторженно воскликнул я. А ведь она до этого вместе со мной месяц на одной глюкозе жила. Несмотря на все мое отношение к ситуации, мне вдруг стало смешно. Рэл фыркнул, сложил руки на груди и отвернулся. Я лишь не хочу недооценивать тысячелетнего матриарха. К тому же, поверить ей, означает, поверить в то, что у тебя в башке сплошные коридоры, по которым ее за руку водил какой-то маленький мальчик и показывал, где и что нужно делать. Ха-ха, фыркнул я, лучше пристрой ее куда-нибудь к делу, а как подвернется момент, предъяви общественности. Хорошо, придумаю что-нибудь. О, точно, отправлю ее на зарю в храм пророка, жрицей. В конце концов она несколько столетий руководила церковью имени себя любимой. Будет ходить вокруг твоего гроба, окуривать его кадилом и петь мантры. Зубы скрипнули так, что в коридоре было слышно. Так вы реально мне храм возвели, а ты не верил? Вообще-то он занимает центральное место на площади всех богов первого города. Давай фотки покажу. Мы с Райлом разделились на Омеге. Он отправился вставлять пистон нерадивым подчиненным. А меня ждало небольшое подкрепление в виде 2 стелс-фрегатов, которые я попросил для выполнения оставшихся побочных квестов. Шепард на местной Тартуге еще не появлялся, но ловить его там мне смысла не было. Ария, в случае чего, любезно согласилась передать ему приглашение. А вот к Мардину Салусу я заглянул. Да, очень мне был интересен способ не допустить детонации лиц шпионов Цербера при захвате. В конце концов, это его разработка. О, этот соларианец. Док говорил со скоростью и минима, делал операцию, покрикивал на нерадивых подчиненных, просматривал больничную карту еще одного пациента и метал взгляд на камеры наружного наблюдения одновременно. Будь он у меня в команде, получил бы позывной «Цезарь». Ну так вот, секрет своей взрывчатки он с легкостью обменял на большую банку молотого бразильского кофе и остался этим доволен. Пообещал дать знать, если потребуется какая-нибудь помощь, и выставил меня за дверь. Найти место крушения контейнеровоза с молотом тоже проблем не составило. Мы даже отследили сигнал гетов с других систем, как это сделала в игре Сузи, и я был не прочь сыграть в археолога, но нас прервали самым бесцеремонным образом. Под эгидой освобождения своих граждан из нашего рабства, крича на всю галактику о неопровержимых доказательствах преступления и жестоких расправ и поддерживаемый наемниками всех мастей в предел вторгся флот батарианской гегемонии. И, если честно, я про такую возможность немного не подумал. Ирония в том, что с технической точки зрения разметать 4-глазых в космическую пыль труда не составляло вообще никакого. С другой стороны, гегемон бросил в Исмар все наличные силы, в том числе и целый дредноут с сохранением. А это значит, что в конечном итоге компанию спросит, а чем вы их так быстро раздолбили? Помимо прочего, потеря целого дредноута в предстоящей жатве – это серьезный удар по боевой мощи всех органиков, а он перед этим еще и бед успеет натворить. Оба этих момента были известны командованию Нового Горизонта, которое сейчас торопливо, но весьма успешно организовывала оборону. Рейлтар уже через 5 минут после прояснения обстановки передал все права управления ресурсами начальнику СБ, а сам загрузил невоенные отрасли экстренными приказами. Медслужбе – сформировать полевые госпитали, спасателям – эвакуировать гражданских из опасных участков космоса, торговцам – наладить снабжение, отделу пропаганды – разъяснить ситуацию сотрудникам и совместно с юристами начать собирать материал для суда и хроники. Обо всей этой катавасии я узнал от Тиеры, которая, собственно, и была рупором Нового Горизонта на Цитадели. Мелкая уже обложилась со всех сторон адвокатами, политиками, инвесторами, почуявшими, как их вложения вот-вот накроются медным тазом и прочими сочувствующими, так что времени на разговор со мной выделила совсем мало, и это хорошо, ибо ее буйная фантазия, будь у нее больше времени, насочиняла бы мне таких подробностей, что на 3 инфаркта хватит, а так только сухая выжимка. Потери на данный момент, прогнозы, перспективы и проблемы. На мой вопрос, чем я могу помочь, она почесала ушную мембрану и заявила, что от меня лично ничего не нужно, но если мне не приспичило, то хотела бы забрать корабли, чтобы было какое-то объяснение того, откуда у нее вообще взялась такая информация. А два шустрых фрегата вполне могли прорваться сквозь оцепление к ретранслятору, дабы поведать миру, что же на самом деле сейчас творится в Исмаре. Мне же она задорно подмигнула и предложила понаблюдать за ситуацией по телеку из одной из ее квартир в общине Президиума. Ну и быть на подхвате, если вдруг понадобится помощь квалифицированного диверсанта. В остальном же я действительно остался не у дел, обуреваемый двойственным чувством гордости и недоумения, все, что мне оставалось, наиглупейшие побочки из второй и третьей части. Так что я сделал единственное, что мне оставалось. Закинул попкорн в микроволновку и сделал звук погромче. Как-никак Тиера Ильгая обещала мне шоу, а она никогда не обманывает своего зрителя. Примечание к части. Собственно, предполагалось, что часть будет длиннее, но текст завершился сам собой, и, как мне кажется, удачно, так что все, что я накатал дальше, пошло на хутор бабочек ловить, а как время придет, войдет уже в следующую главу. Вам приятного прочтения, ожидаю тапков и комментариев. Главу, скорее всего, дополнять не буду. Публичная бета работает, бета не публичный, походу уже спит. О том, как детки становятся детищами. Размышления и догадки. Горячие новости себя ждать не заставили. Но, пока новостные рубрики пестрили домыслами политологов и экономистов, муссирующих начало боевых действий, о самом важном сказали комики. В одном из вечерних ток-шоу старый турианец в самом настоящем фраке, сидя на кресле и совершенно по-людски закинув ногу на ногу вместе со всей студией, смотрел запись того, как в Совете выступал чрезвычайный посол батарианской гегемонии на цитадели. До нас и раньше доходили слухи, но теперь, когда мы получили неопровержимые доказательства этого вопиющего нарушения свобод разумных, притом не только представителей нашего вида, ведущий остановил ролик, а я, в свою очередь, поставил на паузу шоу, чтобы получше рассмотреть это четырехглазое чудо, да и прикинуть, где у него будет аппетитнее смотреться рукоятка ножа. В общем, пафосности диктора мог позавидовать сам бог-император. Послание он зачитывал со свитка, оно было скреплено чуть ли не десятком печатей и, судя по всему, исходило непосредственно из канцелярии гегемона. Сам же посол был обвешан золотом, как не всякая новогодняя елка игрушками и одежды белые, просторные воздушные на манер свободных кафтанов сарацин времен крестовых походов. И они тоже сияли и переливались, развиваясь в потоках кондиционированного воздуха. Убираю паузу и вижу, как к публике поворачивается ведущий, как распинается, а, фыркнул турианский Жванецкий. Оригинально, однако его загримировали. Лицевая раскраска ксеноса была нанесена очень плотным слоем белой краски, которая на момент, когда его лицо было неподвижно, смотрелась монолитной маской, при выражении столь явного презрения как бы разломилась по диагонали всего лица, демонстрируя жутковатый шрам, с которым, судя по всему, так ничего и не смогли сделать хирурги-косметологи. И я был готов руку дать на отсечение, что получил он его в бою с такими же борцами за свободу. Теперь, позвольте, я расшифрую основную мысль, уже мелькнувшую в докладе нашего уважаемого, кавычки «спаратуса», чтеца. Все это можно только им. Зал грохнул. Довольный произведенным эффектом ксенос дождался, когда публика стихнет и тяжело, опираясь на подлокотник, встал с кресла и следующими словами подтвердил мои предположения. Знаете, я всю жизнь провел на границе с терминусом. Воевал в том самом Исмаре с теми самыми пиратами. Не сильно преуменьшу, сказав, что половину тела там оставил. Так вот, мои шутки сегодня будут не свежими. За несколько столетий знакомства с этой замечательной расой они были сказаны не раз, и тем не менее, указательный палец трехпалой кисти взлетел к потолку. Не могу не сказать того, что солдат гегемонии, воюющий с рабством, это портовая проститутка, выступающая за полное половое воздержание. Ханнер, требующий осушить кахи. Следующие его реплики потонули в новых взрывах хохота, да и нового он действительно ничего не сказал. Больше травил байки из своей армейской жизни, на манер гарусовых она такая гибкая, а у меня длинные руки. В общем, в мирное время такие шутки скорее всего бы не зашли. Сейчас же старик купался во внимании. Ну и пусть его. Дослушав выступление с комментариями, Я отключил проектор и полез в экстранет на предмет, чему из всего этого бреда мог поверить рядовой обыватель. Так вот, обыватель поверить мог. Вокруг Нового Горизонта за все годы его существования вилось столько теорий заговора, что крыша может поехать. И основывались они, увы, не на пустом месте. Компания жрала рабочую силу непомерными объемами. Росла и дулась, как гигантский пузырь, требуя все новых и новых специалистов. Притом условия, что предлагал из Марса искателям, были на порядок лучше, чем во многих других аналогичных компаниях. Уволившихся же оттуда можно было пересчитать по пальцам, и неважно, что говорили они о своей службе там только в положительном ключе. Вторым вопросом шли пропавшие без вести. Действительно много. Несколько миллионов разумных просто перестали отвечать на письма родственников на какое-то время. И эта цифра тоже постоянно росла. Другое дело, что те самые родственники, бившие тревогу спустя пару месяцев, все же получали ответы на свои запросы, притом в полном объеме, видеофайлы, деньги, другая личная информация, иногда разговаривали по дальней связи. Очевидные для меня проблемы с доставкой этого всего на суперсекретную тихую гавань, где персонал как раз и менялся в три смены по три месяца. Но это уже конспирологов не интересовало. Главное, это то, что разумный пропал, а не то, что он нашелся. Ну и третье. Почти 3 миллиона батарианцев, полностью подмявшие под себя аграрный сектор компании, притом совершенно довольных своей новой жизнью. Просто вдуматься. Вся пища, изготовленная Новым Горизонтом, выращена именно батарами. Левоправоаминокислотные, людские, азарийские, без разницы. Все ими и все высшего качества. А уж как глава сельхозсектора с Райлом гавкается по поводу поставок и заказов, это мне Тиера Видео показывала. Вот тебе и несвободный плебей. Но кому чего докажешь? Это надо ждать полного прекращения боевых действий, чтобы безопасно пустить на планеты и объекты комиссию от Совета Цитадели и уж на основе их показаний строить защиту в суде. А до этого никто там разбираться не будет. Обвинение есть, будьте любезны ответить. Не можете, мы подождем, когда сможете, но недолго. А вот после этого недолго в Исмар войдет флот Цитадели, и тогда мы вообще ничего не докажем. Обуреваемый тяжкими мыслями и категорическим нежеланием директоров, с которыми я связался уже на второй день безделья, принимать мою помощь, я таки краем глаза полез разбираться, отчего мои ребята и девчата такие спокойные. Мама дорогая, правы были командиры, планирующие эту операцию. Блицкригу быть, направление его только будет немного не туда, но это не суть. Мир праху твоему, батарианская гегемония. Да там только по системе 5 мониторов расставлено, а монитор, это такой дредноут, только без сверхсветового двигателя. Пушка планетарной, мать ее обороны, вывешенная на орбите на буксируемой платформе. 3 крупнотоннажные верфи, и у каждой по 150 истребителей прикрытия. 4 орбитальных города, 2 над Вантилом и 2 над Зарей. На них базируются фрегаты и корветы числом приближенные к вышеизложенному. А уж охранные кольца, коих 3, вообще опираются на 6 станций чуть-чуть поменьше Арктура. Ну а что, верфи есть, чего б не строить. Вот и наклепали. Правда, 2/3 задекларировать забыли, но это нормально, потому как они, якобы еще не введены в эксплуатацию. 2 из них так вообще заявлены, как муляжи, и ведь это далеко не самое интересное. Ведь есть еще и Черный Ветер, который вообще, сам по себе является флотом, состоящим из подразделений: торговое, эскортное, охранение, карательное. Последнее особенно интересное. Разделено на 2 мини-флота «Мертвые легионы» и «Кровавые ангелы». Оснащены по последнему слову техники, «Новый Горизонт» тоже не стесняется экспериментировать на пиратах, и укомплектованы под самую завязку сорвиголовами со всей галактики. Недостаток у ЧВ был один, корабли были раскиданы по всему обитаемому космосу. Но когда они соберутся в кулак, а они уже собираются, в тыл атакующим не слабо так надует. На этом, собственно, историю атакующих можно сдавать в архив, даже не вызывая подкрепления из Тихой Гавани. Ну ладно, секретность секретностью, но про половину всех этих красивостей широкой общественности достоверно известно. На что же рассчитывает гегемон? Ведь даже в наихудшем для нас раскладе, это в котором в систему войдет флот Цитадели и наведет свои порядки, он останется с носом. Почему он так в себе уверен? К счастью, этим вопросом задавался не только я. На третий день после начала кампании под предлогом бегства от всепроникающей прессы ко мне заявилась Тиера и попросила за нее встретиться с информатором от совета. У самой Азари на это просто не оставалось сил, что неудивительно, ее график на предыдущие трое суток сплошь состоял из важных встреч и сон в себя не включал вообще. Ну что ж, надо так надо, я не гордый, могу и сходить, когда пошлют, тем более, что уже со скуки привел в негодность несколько тренажеров из домашнего спортзала в попытках восстановить былую форму. Каково же было мое удивление, когда на месте встречи меня поджидал спектр совета на Илускрайк. Хотя а чего еще было ожидать от моих ребят, мысль о звезде смерти в тихой гавани постепенно переставала быть бредовой. Да ну не надеюсь, этот-то фильм люди уже забыли. Ну ладно, долой тревожные мысли, здравствуй поганое настоящее. Спектр обо мне тоже был предупрежден, так что лишних сомнений у него не возникло. Турианец тоже не желал тратить время впустую, так что сведения изложил кратко и по существу. Во-первых, батарианцы в заднице, в полной. Две войны с людьми истощили все ресурсы гегемонии и поставили ее экономику на колени. И это, как ни странно, было наименьшей ее проблемой. В боях погибла почти вся элита касты воинов, точнее все те, кто мог донести до своего правителя мысль о том, что воевать уже нечем. Народу надо отдохнуть где-то поколение другое и восполнить потери. Тех же, кто остался, просто было не слышно за криками фанатиков и воодушевленных ими молокососов. Сам же гегемон. В общем, когда-то давно я высказал предположение, что батарианский царек вообще не в курсе, как обстоят дела во внешнем мире. Министры окружили его на километр вокруг роскошью, и прекрасные рабыни поют ему на ушко о том, как всем хорошо под его мудрым правлением. Так вот, я был абсолютно прав до определенного момента. Однажды, не так уж и давно, на самом деле, все стало вообще плохо, и до гегемона таки донесли мысль о том, что не все ладно в датском королевстве. Ну а чего терять, хуже уже и быть не могло. Так они думали. На альянс больше не нападешь, хватит уже. Ячейка на Омеге тоже уменьшилась в разы по различным причинам. В остальном же терминусе охотничьи бригады и спонсируемые отряды вылавливают, как зверье, так что прибыльность этого предприятия уже стала вызывать сомнения. Да и колонии у них осталось не так уж и много, а те, что остались истощены, также и не могут дать ресурсов на очередную войнушку. Но, оказалось, могло быть и хуже.